Вместе с тем, Ячуи в душе выругался, неужели эта девушка не в состоянии прицельно выпустить заклинание, а Опу шокированный, уставился на Даджинси, а в душе у Ячуи появилось плохое предчувствие. Что если Аопу, узрев мощь Даджинси, на самом деле станет на колени перед ней и она простит его? Подумав об этом, он схватил драконыша и резко рванул прочь из помещения, попутно крикнув: «Мисс Даджинси, пожалуйста, будьте осторожны, он хочет активировать заклинание». Глава Аопу: «Даже узрев силу мисс Даджинси, вы все равно не желаете отступать, я никогда бы не подумал, что вы такой человек». Аопу: «Кто собирается активировать заклинание?» Бабах. В следующий миг мощный взрыв пламени заглушил его последние слова, а Ячуи, покинув помещение, оглянулся назад лишь для того, чтобы увидеть, что вся гостиная была охвачена огнем. Но Аопу все еще был магом 7 уровня и являлся единственным высшим магом города Штайн. Естественно, что победить его было не так просто. Неожиданно пламя разорвал мощный вихрь, и Аопу вырвался из этого огненного ада, кубарем свалившись перед Ячуи. Все его грязные волосы подгорели, распространяя вокруг запах сильной гари. Затем он быстро поднялся с земли и направил свою волшебную палочку в направлении гостиной. Атакующее заклинание продвинутого уровня крещения ветром. Ветер начал кружиться вокруг него, собираясь впереди, образовывая небольшой ураган. Его навык управления был очень искусным, так что и сила заклинания была намного сильнее, чем у Ячуи. Ветер был сжат до размера яйца, таким образом, когда эта сила будет высвобождена, ее мощь будет просто ужасающей. На лице Аопу появилась ужасная ухмылка, смешанная с кровожадным безумием, когда он стал ожидать появления Даджинси. Даджинси вышла из пылающей гостиной. Огонь автоматически расступился перед ней, не смея причинить ей вред. Когда Аопу увидел ее, то вся его самодовольная ухмылка мгновенно сменилась бесконечным страхом. Высшие атакующие заклинания «Цепная молния». Вокруг тела Даджинси парило облако из ярко-голубых шаровых молний, размером с баскетбольный мяч. Всего этих молний было 7 штук. В каждой молнии была заключена такая сила, что казалось, она могла вызвать конец света. Между этими молниями с характерным потрескиванием постоянно проносились электрические разряды. В этот миг Даджинси была похожа на богиню смерти, которая вышла прямиком из ада, ее волосы и платье дико плясали на ветру, создавая невероятно крутой и величественный образ. Однако, ее глаза все так же были пусты. Тем не менее, на этот раз, ее палочка была безошибочно направлена прямо на Аопу. Хоть ее зрение и было плохое, однако это никак не сказывалось на ее боевой эффективности. Благодаря возможности высвобождения духовной силы, маги способны чувствовать окружающую среду в определенном радиусе. И хоть она не могла четко различать людей и различные предметы, но когда дело доходило до магии, она без проблем могла улавливать магические колебания активируемого заклинания и заблокировать атаку противника. Глаза окаменевшего Аопу широко распахнулись, когда он громко крикнул: «Постой!» Но было уже слишком поздно. Ячуи также впал в ступор, когда 7 шаровых молний, продолжая потрескивать, устремились от тела Даджинси к Аопу. С громкими взрывами тело Аопу врезалось в кустарник позади его сада, подняв море пыли. Когда пыль осела, первое, что увидели люди, была огромная черная, дымящаяся яма. Рядом с кустарником был домик садовника, который должен был следить за садом, но от силы взрыва он был полностью разрушен вплоть до фундамента. Сила заклинания Даджинси без преувеличения можно было сравнить с настоящей бомбардировкой. После ее атаки вокруг остались одни руины. Глава 157. «Малыш, кого ты пытаешься обмануть? Прекрати это!» Что из себя представляет атакующее заклинание в исполнении мага на пике 9 уровня? Ячуи получил уникальную возможность узнать об этом на личном опыте. Конечно, ранее он имел возможность лично использовать высшие атакующие заклинания пространственной магии «Земляной раскол», которым его благословил Бушидуа и которое он уже считал невероятным чудом, но сейчас он обнаружил, что его опыт использования таких заклинаний просто детская игрушка в сравнении с настоящим экспертом. Так, он уставился на происходящее с лицом сильного шока. Глаза драконыша, который сидел на руках Ячуи и также пристально следил за происходящим, также полезли на лоб от удивления. А Даджинси просто стояла в дверном проходе и не шевелилась. Шаровые молнии постоянно кружили вокруг нее, словно она была центром их вселенной. Затем они резко устремились вперед, образовывая непроницаемую сеть, которая испепеляла все, с чем входила в контакт. Вся битва заняла не более 30 секунд, но когда заклинание развеялось, вокруг остались лишь черные обугленные руины. Когда Маттис предупредил своего господина о прибывших гостях, он направился на кухню и заварил чай, дабы поприветствовать гостей. Но в данный момент, стоя в коридоре, его тело резко окаменело, а разнос с готовым чаем выпал из его рук, после чего все его тело бросило в дрожь. Даджинси посмотрела в направлении Маттиса и, видимо, решив, что он не представляет никакой угрозы, быстро поспешила к Ечуи. «Ну как он? У меня есть свиток лечения, правда я не знаю, насколько он будет эффективен». Сказав так, Даджинси поспешила к малышу, который все еще был в руках Ечуи. Ечуи быстро встал перед ней и сказал: «Кажется, с ним все хорошо и восстановил часть своих жизненных сил. Спасибо вам за все беспокойство. Гуа, гуа». Малыш издал несколько привычных завываний и перекочевал из рук Ечуи в руки Даджинси, после чего, изображая напуганного до смерти ребенка, зарылся в ее грудь, дабы успокоиться. На лице Даджинси появилось некоторое облегчение и, погладив малыша, она улыбнулась. Когда драконыш устроился на груди Даджинси, он повернул свою голову к Ечуи, и тот ему хитро подмигнул, давая понять, что как его хозяин, он остался доволен работой, проделанной малышом. Что здесь происходит? Со вспышкой белого света здесь мгновенно появился Бушидуа. Он почувствовал мощное возмущение в магии и, опасаясь самого худшего, поспешил сюда. Но, когда он обнаружил, что Ечуи и Даджинси были в порядке, он несколько расслабился и оглядел двор вокруг. Хоть сейчас весь двор был полностью разрушен, он смутно узнал его, это было имение Аопу. Таким образом, это породило у него еще больше вопросов, чем ответов. Что здесь в конце концов произошло? Едва Бушидуа успел закончить свой вопрос, как в небе мелькнула тень и во дворе приземлился еще один человек. Это был Эрик Штайн. Увидев хаос, царивший во дворе, его лицо наполнилось удивлением, после чего он перевел свой взгляд на Ечуи, желая услышать от него о том, что здесь произошло. Пришло время все объяснять. Ечуи с лицом полным раскаяния встал перед Бушидуа и Эриком. «Учитель Эрик Штайн, для меня это стало полной неожиданностью. Я изначально хотел привести мисс Даджинси к главе гильдии магов Аопу, дабы она могла поприветствовать его, но в результате оказалось, что господин Аопу был в стельку пьян и мы поссорились, что разозлило мисс Даджинси. Это все моя вина, хоть я и знал, что глава Аопу был в плохом настроении, я все равно привел мисс Даджинси к нему и в результате произошла беда». Бушидуа посмотрел на Эрика, а затем на Даджинси. Он обнаружил, что она полностью игнорировала их, играясь с драконышем в своих руках. Затем он снова посмотрел на Ечуи, а его в глазах читалось полное неверие. Они словно говорили: «Парень, да кто тебе поверит, ты же намеренно привел сюда мисс Даджинси, дабы разобраться с Аопу, не так ли? Хватить драчка строить». Затем Бушидуа и Эрик переглянулись между собой и почувствовали, что очередная головная боль охватила их головы. Они прекрасно знали, что Ечуи затаил обиду на Аопу за то, что тот подкупил Найтвика, чтобы тот убил Дигби. С учетом характера, который ранее показал Ечуи, они также прекрасно понимали, что Ечуи не оставит этого просто так и обязательно найдет способ свершить свою месть. Однако они даже предположить не могли, что реально додумается использовать Даджинси, дабы свершить свою месть. В конце концов, Аопу был главой гильдии магов этого города. Таким образом, разнесение в хлам особняка Аопу было проблемой, которую они не знали, как можно решить. Пока они озадаченно пересматривались, Даджинси неожиданно заговорила: «Это все моя вина». Затем, сделав небольшую паузу, она посмотрела на дерево рядом и добавила: «Кроме того, глава Аопу также все еще жив». «Он все еще жив?» Ечуи начал быстро осматривать обугленный двор, который подвергся атаке молнии. И как результат, он и правда обнаружил Аопу, который валялся на земле, а его дергающаяся нога доказывала, что он был еще жив. Кроме того, перед ним валялось два волшебных устройства, которые были мечниками-марионетками. Когда Даджинси атаковала его, он использовал этих марионеток, чтобы защититься от ее атак. Тем не менее, марионетки не смогли выдержать силы ее заклинания и были уничтожены, но сам Аопу все же сумел выжить, получив лишь незначительные ранения. Даджинси очень хорошо контролировала силу своей атаки. Эрик быстро устремился к Аопу и осмотрел его. Убедившись, что тот все еще жив, он повернулся и сделал кивок Бушидуа, давая понять, что Аопу был тяжело ранен, но жив, так что они могли легко уладить этот вопрос. Бушидуа с некоторым укором посмотрел на Ечуи, а затем подошел к Даджинси и тихо сказал: «Мисс Даджинси, могу ли я сказать, что так как глава Аопу не присутствовал во время вашего приезда, вы отправились к нему, чтобы поприветствовать его, но он оказался слишком груб и вы преподали ему небольшой урок?» Даджинси безразлично кивнула своей головой. «Господин Бушидуа, можете поступить так, как считаете нужным, а я, пожалуй, пойду». Сказав это, она с драконышем в руках направилась к двери. Естественно, что с ее зрением, сделать это было очень сложно, так что когда она врезалась в стену перед собой, то в следующее мгновение, с помощью своей волшебной палочки, занесла ее в хлам, сделав дверь и вышла через нее. Бушидуа нервно сглотнул и вытер пот со своего лба, а затем повернулся к Ечуи. «В следующий раз, прежде, чем устраивать беспорядки, скажи мне, чтобы я смог разобраться с последствиями». «Спасибо, учитель». Немного поклонившись, сказал Ечуи. «Положение Аопу уже можно назвать весьма печальным». Вздохнув, сказал Бушидуа, а затем посмотрел в сторону Даджинси и добавил: «Похоже, что вы неплохо поладили». Она даже согласилась соврать, что просто преподала урок Аопу, дабы прикрыть тебя, хотя обычно она не очень ладит с другими людьми. «Мой магический питомец решил эту проблему», — улыбнулся Ечуи. «Ну, я думаю, что это правда. Я наблюдал за тем, как она росла. Хоть она и ведет себя очень холодно и отстранено, но на самом деле она очень наивна, так что я надеюсь, что ты больше не станешь использовать ее, дабы свершить свою месть. Ее жизнь и так довольно тяжела». А затем он нерешительно добавил: «Тебе лучше поскорее найти ее, не позволяя ей самой бродить по городу, иначе она быстро разрушит половину города, уничтожая преграды на ее пути». «Я уже отправляюсь ее искать», — быстро сказал Ечуи, когда в его голове мелькнула одна мысль. «Что значит, что ее жизнь не так нелегка? Похоже, что это как-то связано с ее прошлым». Структура особняка Аопу была довольно запутанная, и чтобы попасть на улицу, нужно было несколько попитлить по коридорам особняка, пройти внутренний двор и еще несколько дверей, так что Ечуи боялся, что и правда может заблудиться. Но вскоре он понял, что все его опасения были беспочвены. Через весь особняк шел прямой путь из обломков стены горящих досок, прямо на улицу. Девушка действительно не искала сложных путей и использовала простой, грубый, но эффективный способ выйти наружу. Преодолев последний дымящийся разъем, Ечуи наткнулся на девушку, которая просто стояла на улице с драконышем в руках. Услышав, как он вышел сквозь дыру, она повернула к нему свою голову с несчастным лицом и холодно сказала: «Малыш ведь на самом деле совсем не пострадал, а Аопу твой враг, и ты хотел использовать меня, чтобы разобраться с ним, не так ли? Ха-ха». Непринужденно рассмеялся Ечуи и честно признался: «Я собираюсь убить его. Он пытался убить Дебби и даже нанял людей, чтобы убить меня, так что я должен был отомстить ему. Однако, проблема состояла в том, что я не мог лично убить его, поскольку он является главой гильдии магов, зато он вполне мог убить меня, как от мелкой неприятности, так что был вынужден воспользоваться твоими руками. Если ты сердишься из-за этого, то давай рассмотрим это, как сделку, и я просто заплачу тебе. Я не испытываю нехватки в деньгах». Отрицательно покачала своей головой Даджинси, а затем посмотрела на драконыша в своих руках и сказала: «Но не мог бы ты одолжить мне своего питомца, чтобы я позаботилась о нем несколько дней?» «Ладно», — прямо пообещал Ечуи, а затем посмотрел на драконыша, который комфортно устроился между груди девушки и почувствовал, что ему довольно трудно расстаться с ним. Даджинси, узнав, что она и правда была использована, также несколько расстроилась, но это чувство не было очень сильным. Как и сказала Бушидуа, она действительно была очень наивной девушкой. Хоть Ечуи и недолго общался с этой девушкой, он уже полностью успел изучить ее характер, так что он сказал: «Мисс Даджинси, я так понимаю, что мы и дальше продолжаем нашу прогулку по городу, верно? И куда мы направимся дальше?» Погладив драконыша, спросила Даджинси: «Так, дайте подумать, какие у меня еще есть враги. Черт, да я же пошутил. Не смотри на меня так и убери свою волшебную палочку, и вообще я стою слева от тебя». Когда Ечуи сказал, что пошутил, Даджинси убрала свою волшебную палочку, а сам Ечуи в душе все еще был расстроен из-за Опу. Он совершенно не ожидал, что тот сможет выжить после такой мощной атаки, так для себя он решил, что во что бы то ни стало, должен добить его. Он должен найти способ удалить корень его бед. Вот только Ечуй не знал, что в эту же ночь Аопу скончался от таинственной темной демонической магии, после чего в городе Штайн разразился сильный шторм. Глава 158. Демон книги тьмы. Всепоглощающая тьма. Была глубокая ночь. В особняке Аопу воцарилась гробовая тишина. Рядом с главными дверями зияла огромная дыра, которая соединяла внутренний двор особняка и улицу. Внутренний двор был полностью разрушен, и все постройки там превратились в руины, а земля вокруг была полностью обугленная. Днем, когда в особняке раздались взрывы, то среди людей, которые их услышали, начали зарождаться различные слухи. Одни говорили, что глава гильдии магов по ошибке призвал какого-то демона, а другие утверждали, что ему просто не удалось удержать по контролем какое-то заклинание. Но реальная причина произошедшего и то, что Даджинси сильно травмировал Аопу, оставалась засекречена, так как Эрик взял в оцепление особняк Аопу и не позволял посторонним проникнуть внутрь. В пустынном особняке Аопу лишь в одной комнате горел свет. Это была спальня самого Аопу. В данный момент он выглядел крайне плачевно, у него было желтое лицо и казалось, что он в любой момент может потерять сознание. Рядом с ним стоял Баши Ген и использовал на нем исцеляющее заклинание, пытаясь восстановить его раны, но было видно, что давалось ему это с трудом. В конечном итоге, Аопу подвергся атаке высшего атакующего заклинания в исполнении Даджинси. Для мага 5 уровня излечить такие раны было очень тяжело. Так Баши Ген уже в течение получаса кастовал свои заклинания на Аопу. Его лицо было сильно уставшим, а лоб покрылся потом. В конечном итоге он полностью прекратил создавать новые заклинания. Господин Баши Ген, как глава Аопу, Арскас, который был рядом с Баши Геном, поспешил спросить у него, на что Баши Ген безнадежно покачал своей головой. Его раны слишком тяжелы. Исцеляющие свитки, которые использовал на нем Эрик Штайн, позволил спасти его жизнь, но я не уверен, что он сможет когда-либо снова вернуться в былую форму. Аркас посмотрел на Аопу, лежащего на кровати, и поджал свои губы. Сейчас он испытывал весьма противоречивые эмоции. Он знал, что обычный маг не смог бы навредить ему, так что он начал догадываться о произошедшем. До такого состояния Аопу могла довести только прибывшая в город Даджинси, однако она не имела никаких разногласий с Аопу, так зачем ей было нападать на него? Был только один человек, который затаил обиду на Аопу, и это был Ечуи. Это вызвало в Аркисе сильное чувство зависти. Они вместе сдавали экзамен на звание мага 3 уровня, но в результате, пока он сам все еще так и торчит на стартовой линии, Ечуи уже ушел так далеко. Он стал учеником Бушидуа, почетным гостем особняка городского лорда, подружился с Эфия, и даже вновь прибывший маг Даджинси помогает ему. Это было слишком несправедливо. И сейчас, глядя на раны Аопу, он все сильнее злился. В душе он не мог смириться с таким разрывом в статусах между ним и Ечуи, так что он плотно сжал свои кулаки. «Ну, думаю, что на сегодня мы закончим», — ослабленный Баши Ген сказал Аркасу, то быстро кивнул и собрался проводить его до дома. Затем Баши Ген повернулся к Маттису, который все это время стоял в углу комнаты, и сказал: «Завтра я приду снова. Хоть моя исцеляющая магия не очень эффективна против таких ран, но это все же лучше, чем ничего. Господин Баши Ген, от имени моего господина я искренне благодарен вам за вашу помощь». На изнеможденном лице Маттиса появился намек на улыбку. «Господин Баши Ген, я провожу вас». В сопровождении Маттиса, Баши Ген и Аркас покинули особняк Аопу. Наблюдая за уходящими Баши Геном и Аркасом, на несколько меланхоличном лице Маттиса неожиданно появился странный намек на ухмылку, после чего он развернулся и подобно призраку растворился во тьме особняка Аопу. В этот миг Баши Ген неожиданно остановился и похлопал себя по телу. «Черт, я забыл свои записи в особняке Аопу. Господин Баши Ген, я могу помочь вам забрать их», — быстро сказал Аркас. Баши Ген хотел было пойти забрать их завтра, так как навряд ли они кому-нибудь понадобились, но затем вспомнил, что там были записаны все его исследования по магии света. Для него это было самое ценное сокровище. Поскольку ему нужно было неожиданно начать лечение Аопу, он взял их с собой, тем не менее он не доверял их никому другому, так что он улыбнулся и согласно кивнул Аркасу. «Хорошо, тогда иди в особняк и забери мои бумаги, а я пока вернусь в гильдию магов». «Да, господин Баши Ген». Затем, получив одобрение Баши Гена, Аркас устремился назад в особняк Аопу. Изначально он хотел было постучать в дверь, но затем он вспомнил про иссохшее лицо старика Маттиса. Почему-то ему совсем не хотелось встречаться с ним еще раз. В любом случае, ему нужно было просто забрать заметки Баши Гена, так что после недолгого колебания, он воспользовался проходом, который сделала Даджинси, и направился прямиком в комнату Аопу. Свет в спальне все еще горел. Аркас подошел к двери и открыл ее, но в следующий миг он впал в ступор, увиденной картиной. Изнеможденное тело Аопу парило в воздухе, и его окутывал черный туман, который, казалось, состоял из самого зла и холода. Он проникал в нос, глаза, уши и другие части тела Аопу. Ощущение было такое, словно из тела Аопу вытягивали его жизнь. Собравшись воедино, этот черный туман направлялся к человеку, который стоял посреди комнаты. Это был Маттис. В его руках была книга в черной обложке, а его рот непрерывно нашептывал какую-то мантру. Это. После мгновенного ошеломления, Аркас вспомнил, как когда-то секретарь гильдии рассказывал о чем-то подобном. Всепоглощающая тьма. Это заклинание школы тьмы. Маттис, ты темный маг. Маттис неожиданно повернул свою голову, а на его тощем лице появилась злая ухмылка. Его глаза были красные, как кровь, когда он хриплым голосом сказал, словно был самим дьяволом. «Так ты увидел». Аркас резко развернулся и бросился бежать. Маттис же сделал жест руками, и черный туман внезапно превратился в черные щупальца, которые очень быстро окутали Аркаса по рукам, ногам и за шею, после чего быстро втащили его назад в комнату и придавили к земле так, что он не мог подняться. Он с ужасом уставился на черную книгу Маттиса. «Ты, да, я темный маг», — с ужасающим и хриплым голосом сказал Маттис. «Я скрывался в течение 20 лет под боком Аопу ради этого момента. Он был тяжело ранен и скоро умрет, но для меня это невероятное счастье, ведь я смогу заполучить душу мага 7 уровня. Таким образом, сила моей темной магии значительно возрастет. Парень, ты сам виноват в своей неосторожности. Так что теперь, после того, как я поглощу душу Аопу, я также заберу и твою душу, Бугага». Аркас задрожал всем своим телом и судорожно пытался освободиться от оков щупалец, но все его попытки были тщетны, он даже пошевелиться не мог. Он наблюдал за тем, как тело Аопу постепенно становилось все более худым, и вскоре проступил силуэт его костей. Похоже, что он уже окончательно умер. Затем его рот издал немой стон, но он не мог произнести ни слова, когда боль пронзила все его тело, после чего он заплакал. Несправедливо. Почему именно он вляпался в нечто подобное? Он родился в бедной горной деревушке, и даже по меркам деревни их семья была очень бедной, так он постоянно подвергался издевательству других детей. Это было несправедливо. Но затем в деревню попал Баши Ген, который обнаружил в нем магический талант, после чего он забрал его с собой и открыл ему путь магии. Аркас подумал, что Бог наградил его за все его мучения, позволив ему начать новую жизнь, но судьба все еще был слишком несправедлива к нему. В городе Штайна столкнулся с гением Абертом, а затем еще и появился Ячуи, среди которых его навыки были самыми слабыми. Он хотел однажды получить славу и признание, как стальной мечник, чтобы его также увековечили на Звездной площади. Он хотел завоевать сердца Ифия и этой прекрасной леди Даджинси. Ему нужно было сделать еще так много, и он совершенно не был готов сейчас умереть. Совершенно не был готов. Зависть, алчность, гнев, вожделение, гордыня. «Я смотрю, в твоем теле поселилось очень много грехов». Неожиданно в голове Аркаса раздался голос, словно из ниоткуда. «Что?» Аркаса повернул свою голову в направлении Маттиса, но обнаружил, что тот продолжал читать мантру и полностью игнорировал его. «Что это за голос?» «Я, демон книги тьмы», — продолжил голос. «Я служу Маттису уже более 20 лет, однако он не оправдал моих ожиданий. Я не могу удовлетворить жадность из-за его робости и трусости. Он жаждал душу Аопу, но не смел открыто выступать против него. Таким образом, он более недостоин того, чтобы я служил ему. Таким образом, я хочу спросить тебя, готов ли ты пасть во тьму и стать моим новым владельцем, стать твоим новым хозяином, стать темным магом?» — удивленно повторил про себя Аркас. С самого начала, как Аркас встал на путь магии, Буши Ген неоднократно предупреждал его, что магия тьмы крайне ужасна и порочна. Но прямо сейчас демон тьмы предлагал ему присоединиться к тьме. «Твоя алчность, зависть, вожделение, гнев и гордыня позволит тебе стать лучшим из магов тьмы», — маняще сказал голос. «Соглашайся, позволь тьме стать частью тебя, и тогда ты станешь сильнее, чем когда-либо был, Я удовлетворю твою алчность и зависть, помогу тебе выпустить твой гнев. Кроме того, став моим хозяином, ты без проблем сможешь заполучить любую женщину, которую пожелаешь. Что скажешь?» В душе Аркаса началась борьба, но она была недолгая и продлилась лишь мгновение, прежде чем он принял свое решение. Зависть, алчность, вожделение, гордыня, гнев – это были характеристики семь первородных грехов. Таким образом, его решение было очевидно, когда в голове он громко закричал: «Я готов присоединиться ко тьме и стать сильным. Хозяин, тогда приветствую в мире тьмы», – сказал голос со зловещей улыбкой. Маттис закончил заклинание «Всепоглощающая тьма», и высушенная мумия Опу упала на пол. Затем черный туман окутал его тело, и его дыхание стало таким, словно он был сильно удовлетворен. После этого он повернул свой взгляд в сторону связанного Аркаса и хриплым голосом сказал: «Теперь твоя очередь, позволь мне насладиться вкусом свежей души, Бугага». Но в следующий миг его лицо резко побледнело, так как он почувствовал, как черный туман стал окутывать его тело, не подчиняясь ему, а затем вошел в его тело, разум и, наконец, душу. Сильно потрясенный, он закричал в своей голове: «Что происходит? Как такое возможно? Демон, ты предал меня, Ниит». Изначально связанный Аркас поднялся с пола, и черный туман окутал его тело. Аопу был поглощен Маттисом, но в следующий миг он сам превратился в жертву. Черный туман окутал его тело и стал вытягивать душу из его тела. Из-за постоянной подпитки, черный туман, словно живой, стал становиться плотнее и испускать еще более ужасающую ауру. Затем, спустя какое-то время, Маттис также обратился в мумию, и его тело упало на землю. А на лице Аркаса, который все еще был окутан черным туманом, отразилось абсолютное зло. Его глаза также стали красными, словно сама кровь. Он высунул свой язык и облизнулся, издав чмокающий звук. «Хаммер, стальной мечник, больше всего я хочу узнать, каковы на вкус ваши души». Глава 159. Эти двое действительно идеальная пара. Рано утром, когда Ячуи проснулся, он почувствовал, как что-то давило на него. Открыв свои затуманенные глаза, он опустил свой взгляд вниз и обнаружил, что у него на груди спал милый маленький малыш-драконыш. Он вытянул четыре свои коротких лапки и положил свою голову на грудь Ячуи. Вместе с его храпом, у него из носа вздымался большой пузырь, который в любой момент мог лопнуть, а изо рта доносились урчащие звуки. Ячуи озадаченно потер свою голову, размышляя над тем, каким образом этот мелкий оказался здесь. Прошлой ночью он точно, крайне довольный, ушел вместе с Даджинси, так как он оказался на нем. Ячуи потянул свою руку вниз и, взяв малыша в руки, поднял его вверх, отчего тот проснулся и, подобно человеческому ребенку, потерев свой носик, открыл свои глазки и посмотрел на Ячуи. Затем его рот издал бодрый гуа-гуа звук пару раз. «Ты же вчера ушел с Даджинси, как ты оказался здесь?» — с улыбкой спросил Ячуи. На что малыш мысленно ответил ему: «Я всегда должен защищать своего хозяина, так что естественно, что мы всегда должны быть вместе с хозяином». «А, точно, защищать хозяина». Ячуи почувствовал себя несколько странно и покачал головой. Он заключил рабский контракт с этим малышом из расчета получить мощного питомца, но так как малыш родился прямо у него на руках, было очевидно, что даже без него малыш была очень сильно привязан к нему. Так Ячуи, дабы проснуться, спустился вниз, чтобы принять душ, а малыш расположился у него на плече, сладко зевая. Как раз в этот момент в улице вернулись Дебби и Вивиан после утренней зарядки. Глаза драконыша мгновенно засияли, и, издав крик гуа, он сразу же прыгнул в объятия Вивиан, счастливо зарывшись в ее грудь. Вивиан слегка улыбнулся и, обняв малыша, направилась на кухню готовить завтрак. А Дебби взяла свой тяжелый меч и отправилась дальше тренироваться. Она активно готовилась к следующему тесту мечников, на котором она собиралась сразу с мечника 3 уровня перескочить к званию мечника 6 уровня, так как в последнее время ее сила была именно на этом уровне. Естественно, что Ячуи также готовился к экзамену мага среднего уровня, который скорее всего пройдет в одно время вместе с экзаменом Дебби. В соответствии с его ощущениями, он также вполне мог попробовать перескочить через несколько уровней и сразу сдать экзамен на звание мага 6 уровня. С его точки зрения, здесь ни о чем было беспокоиться. Когда Ифия узнала о намерениях этой парочки, то от шока потеряла дар речи. Эти двое действительно были достойны друг друга. По ее мнению, с самого основания города Штайн, Еще ни один маг или мечник не пытался перепрыгнуть сразу через несколько уровней и с 3 уровня подняться до 6. Однако Ифия также была мечником 5 уровня и, пережив вторжение магических зверей, также собиралась пройти экзамен на звание мечника 6 уровня. Таким образом, она будет сдавать экзамен вместе с Дигби. Оценивая ее успехи, Ячуи считал, что она также без проблем должна сдать этот экзамен. Завтрак был быстро приготовлен, когда Ячуи сел за стол, ожидая Дигби, которая пошла принимать душ после тренировки, как он обнаружил, что Вивиан в спешке отправилась на кухню с тревожным выражением на лице и стала что-то искать, едва не плача, отчего Ячуи спросил: «Вивиан, что случилось? Босс, ты не видел мою Библию? Я никак не могу найти ее», — с некоторой тревогой в голосе сказала Вивиан. «Ох, прости. Прошлой ночью, когда Вивиан с Дигби отправились спать, она забыла свою Библию на столе, так что Ячуи взял ее на ночь, чтобы изучить, но затем на следующий день вылупился малыш, так что он совершенно забыл про книгу и забыл ее вернуть назад. Однако для Вивиан эта книга должна была бы быть самой важной вещью в мире. Тем не менее, прошло целых 2 дня, прежде чем она обнаружила пропажу. С таким отношением, как эта девушка вообще умудрилась достичь звания выполняющего обязанности епископа? Это я прошлой ночью взял твою книгу. Я заметил, что ты забыла ее на столе и не удержался от того, чтобы прочитать ее, но на следующее утро забыл вернуть ее тебе, — сказал Ячуи, отдавая Библию Вивиан. Увидев Библию в руках Ячуи, Вивиан сильно обрадовалась и взяла ее в руки, сказав: «Спасибо большое, босс, я уж боялась, что снова потеряла ее. Если бы епископ Фария узнал об этом, он очень сильно бы разозлился. Похоже, что для этой девочки терять такие вещи не в первый. Хаэм, я слышал, что все монахи каждую ночь перед сном читают молитвы из Библии. Как же тогда ты их читала без книги?» — озадаченно спросил Ячуи. «Я выучила каждое предложение из Библии еще когда мне было 8 лет, так что я знаю ее наизусть», — с улыбкой ответила Вивиан. «Таким образом, во время вечерней молитвы мне нет необходимости смотреть в Библию». «Вот как?» — неожиданно в Ячуи разгорелось любопытство. «Тогда можешь ли ты использовать слова силы без Библии?» «Нет, Библия является связующим мостом между верующим и семьей. Таким образом, Библия является обязательным атрибутом для активации слов силы», — быстро выпалила Вивиан, но затем сообразила, что это была тайна церкви и непосвященным нельзя было знать об этом, так что она быстро закрыла свой ротик и, краснея от стыда, улыбнулась, извиняясь перед Ячуи, и сказала: «Босс, сегодня утром, во время утренней зарядки, я встретила монаха, который сказал, что епископ Фария зачем-то хочет видеть меня, так что я хочу сегодня сходить обратно в церковь». «А, ладно», — согласно кивнул Ячуи, про себя подумав, что она скорее всего кинулась искать Библию именно по этой причине. После завтрака Вивиан переоделась обратно в монашескую рясу и, попрощавшись с драконышем, покинула волшебный домик Энтони. Затем Дигби открыла свой магазин, готовая начать зарабатывать деньги, что для нее было приятнее всего, а Ячуи собрался отправиться обучать Ифия техникам владения меча из гробницы, попутно вспомнив, что она должна принести ему 4000 золотых, которые были как нельзя кстати. Но когда он уже собрался было выйти на улицу, к ним в дом вошла Ифия с понурым лицом, так что сразу стало понятно, что что-то случилось. Ячуи быстро спросил ее, в порядке ли она, но ее ответ полностью поверг в шок его. «Прошлой ночью Аопу умер», — сказала она. Эта новость доставила некоторые сожаления Ячуи, так как, хоть Аопу и умер, но не он лично убил его. Конечно, когда вчера его покушение с помощью Даджинси не увенчалось успехом, он уже сожалел об этом, это было другое. Однако так плохо выглядела Ифия не из-за этого. Она посмотрела на Ячуи и сказала: «Но Аопу умер не из-за того, что пострадал от атаки Даджинси, а от того, что на нем использовали темную магию, всепоглощающей тьмы. Прошлой ночью глава Аопу подвергся нападению темного мага». «Что?» — удивленно воскликнул Ячуи. Естественно, что Ячуи знал, кто такие темные маги. Общепринято считать, что в магии есть 7 школ: огонь, вода, земля, воздух, свет, пространство, молния. Они являют из себя 7 основополагающих элементов. Но на самом деле существует еще один основополагающий элемент, и этим элементом является тьма. Но так как этот элемент был пропитан злом и обладал крайне пугающими свойствами, в мире его никогда не признавали. Маги, которые изучали элемент тьмы, назывались темными магами и по факту являлись олицетворением самого зла. Школа тьмы специализировалась на таких вещах, как поглощение душ, жертвоприношение и других довольно ужасных вещах. Благодаря им, темные маги могли нарушать законы мироздания, обретая невероятную силу на небольшой промежуток времени. «Кто это сделал?» – быстро спросил Ечуи, на что Ифия неопределенно покачала своей головой. Сегодня утром, когда их нашли, глава Аопу и его дворецкий Маттис уже были в состоянии мумий. В городе Штайн уже более 50 лет не появлялись темные маги. Даже господин Бушидуа обеспокоился этим и проследовал с отцом в особняк Аопу, дабы все обследовать. Ифия сделала паузу, а затем посмотрела на Ечуи и с огромным трудом, словно нарушала величайший запрет, добавила: «И Даджинси главная подозреваемая». «Даджинси!» – офигевши воскликнул Ечуи. «Она темный маг? Как такое вообще возможно?» «Подожди удивляться!» Ифия закатила свои глаза. «Вторым подозреваемым являешься ты. Епископ Фария выдал приказ в церкви на твое задержание. Ечуи! Ахть!» Глава 160. «Честно говоря, ты слишком наглый. Ахть! Я довольно часто слышу от тебя подобные странные слова, но никак не пойму, что они значат». Озадаченно спросила Ифия у Ечуи, не обращая внимания: «Мне вот интересно, каким таким образом получилось, что Даджинси обвинили в том, что она темный маг?» Быстро спросил Ечуи. Дебби, которая уже было собралась открыть магазин, также быстро села за стол и с некоторой нервозностью стала ожидать ответа от Ифия. В напряжении ее рука схватила руку Ечуи. «Обвинение в темном волшебстве – это крайне серьезное обвинение. Драконыш, который в данный момент лежал на столе и пил молоко, также бросил свое занятие и забрался на плечо Ечуи. Хоть он и не знал, что произошло, но чувствовал, что атмосфера вокруг стала сильно напряженной. Таким образом, он решил также действовать согласно атмосфере и принял серьезное выражение лица. Видя обеспокоенное выражение лица Дебби и серьезный взгляд драконыша, Ифия поспешно замахала руками. «Всем известно, что между тобой и Аопу было много ненависти, так что ни для кого не секрет, что вчерашнее нападение мисс Даджинси на Аопу было подстроено тобой. Кроме того, в последнее время ты неожиданно стал намного сильнее, так что мы, естественно, что подумывать, а не примкнул ли ты ко тьме, чтобы убить Аопу. Однако, вам не о чем беспокоиться. Хоть церковь и подозревает Хаммера, мой отец и господин Бушидуа совершенно не верит в то, что ты мог стать темным магом, так как мировоззрение темного мага также искажается под воздействием тьмы. Так как отец и господин Бушидуа знали тебя довольно долго, они уже успели в полной мере выучить твой характер, так что они полностью уверены, что ты не можешь быть темным магом. Таким образом, под давлением моего отца и господина Бушидуа приказ церкви на твой арест был отменен». Услышав слова Ифия, Дебби и Ечуи вздохнули с облегчением. Драконыш посмотрел на Ечуи и Дебби, после чего также издал облегченный вздох. Затем Ечуи подумал о близорукой Даджинси и спросил: а что насчет Даджинси? Она до сих пор все еще является главной подозреваемой. Господин Бушидуа начал было требовать, чтобы ее отпустили, но похоже, что церковь не намерена этого делать. Лицо Ифия снова стало серьезным. Хоть отец и господин Бушидуа считают, что Даджинси невиновна, но церковь с ними полностью не согласна. Сегодня Фария даже пришел к отцу и пригрозил, что сделает все возможное, чтобы кара семи настигла Даджинси. Если Даджинси действительно хотела убить его с помощью темной магии Аопу, зачем ей было ранее ранить его, тем самым привлекая к себе ненужное внимание? Лишь полный идиот станет верить в такое, с сомнением сказал Ечуи, когда вспомнил, как вчера Бушидуа упомянул, что жизнь Даджинси и так была нелегка. Так что он добавил: или для этого были какие-то предпосылки. Верно, Даджинси несколько необычная личность. Я подслушала разговор отца и господина Бушидуа и узнала, что родители Даджинси были темными магами. После некоторых колебаний, Ифия все же рассказала секрет, который подслушала. Такие вещи однозначно нельзя было знать посторонним, но в ее глазах Ечуи и Дебби уже давно не перестали быть посторонними, так что она продолжила. Даджинси с детства росла в среде постоянных подозрений. Так, как только в городе Штайн произошло нападение темного мага, церковь первым делом заподозрила ее, а тебя, Хаммер, подозревают в том, что ты польстится на силы тьмы и вступил с ней в сговор. Так ее подозревают только потому, что ее родители были темными магами. И с какой стати ей обольщать Хаммера? расстроенно заявила Дибби. Она знала, что вчера с ее помощью Ячуи преподал хороший урок Аопу, так что мнение этой малышки о великой близорукой леди было весьма хорошим. Следовательно, подобные новости ее сильно расстроили, когда она сказала: «Церковь и правда вечно пытается везде всунуть свой нос. Власть церкви простирается на весь континент и выходит далеко за пределы влияния семи империй». Так как отношения империи Матан и церкви всегда были сильно натянутые, церковь всеми силами пытается подавить влияние империи. А поскольку Даджинси является величайшим гением империи, естественно, что церковь приложит все силы, чтобы избавиться от нее. Несколько подавленно сказала Ифия, потерев свой лоб. Городаштайн был лишь небольшим городком на территории империи Матан. Таким образом, влияние этих отношений практически не ощущались здесь. Но теперь, когда волшебницу Даджинси объявили подозреваемой в темной магии, тихая и спокойная жизнь этого места, казалось, была полностью разрушена. Ячуи нахмурился, так как понял более глубоко сущность местной церкви. Однако, что касается Хаммера, то из-за того, что он является учеником господина Бушидуа и отец вместе с ним заступились за тебя, ты можешь не сильно переживать по поводу церкви. После этого Ифия поднялась и достала свой меч. Что ж, сегодня мне еще нужно встретиться с учителем, чтобы он тренировал меня дальнее, так что мне нужно идти. Говоря это, на лице Ифия появился легкий румянец. Прошла уже неделя с момента, как стальной мечник стал обучать ее, и у них уже было три занятия. И каждый раз, когда подходило время, стальной мечник плотно прижимался к ней, дабы объяснить принципы действия техники. Это был очень важный момент. Ах да, стальной мечник просил меня передать тебе, что сегодня у него появились кое-какие дела, так что он не сможет позаниматься с тобой, быстро сказал Ячуи. Ифия. Затем Ячуи добавил: насколько я понял, он собирается заняться расследованием по делу темного мага. В конечном итоге, он теперь герой города и безопасность людей зависит от него. По мере озвучивания этой мысли, лицо Ифия становилось все более расстроенным. Затем Ячуи быстро встал и собрался уходить. «Ладно, у меня есть некоторые вопросы, которые я хотел задать учителю, так что я первым покину вас». Сказав так, он поспешно покинул дом. Направляясь в особняк городского лорда, Ячуи подумал о том, что сегодня Фария срочно призвал Вивиан обратно в церковь, скорее всего тоже из-за этого инцидента с темным магом. «Учитель, почему вы не усомнились в том, что я темный маг?» В особняке городского лорда для Бушидуа были выделены отдельные покои, где сейчас и находились Ячуи и его учитель. Так Ячуи, глядя в лицо Бушидуа, задал свой вопрос. Все знали, что он враждовал Саопу. Кроме того, недавно у него произошел мощный прирост силы. Этого уже было достаточно, чтобы заподозрить его в связях с тьмой, а если добавить к этому его скрытность, то он вообще никак не мог понять, почему Бушидуа был так свято уверен, что он не является темным магом. «Ха-ха, я знал, что ты спросишь меня об этом». Бушидуа сидел на стуле и взял чашку с кофе, сделал небольшой глоток, после чего продолжил. «Конечно, очень многие вещи, связанные с тобой, сразу же наталкивают на мысль о том, что ты как-то связан с магией тьмы, однако у тебя есть одно качество, которое мне позволяет со 100% уверенностью утверждать, что ты не являешься темным магом». «Качество?» На мгновение Ячуи впал в ступор, а затем смущенно рассмеялся. «Скажите, учитель, это качество, это мое благородство, Бушидуа?» «Нет, если честно, то я еще никогда не видел настолько бесстыжего человека, как ты, Ячуи». Затем Бушидуа слегка улыбнулся и продолжил. «На самом деле я имел в виду твою любознательность». «Любознательность?» — удивленно повторил Ячуи. Бушидуа согласно кивнул. «Если бы ты начал изучать магию тьмы, для тебя было бы невозможно обладать такой сильной жаждой знаний, так как у магии тьмы есть заклинание «Всепоглощающая тьма», которое способно поглощать души других магов вместе с их знаниями, делая их частью самого темного мага. Именно поэтому темные маги никогда не стремятся изучить новые заклинания, так как они могут узнать их, просто поглотив души нужных им магов. Таким образом, темные маги на уровне инстинктов не желают связываться с изучением других школ магии. На что Ячуи удивленно сказал: «Магия тьмы настолько сильна, что темные маги даже способны поглощать души других магов». Но Бушидуа отрицательно покачал своей головой. «Естественно, что в природе ничего не бывает просто так, и за все нужно платить. Хоть практика темной магии позволяет на некоторое время стать очень сильным, Но есть и другая сторона этой медали, так как те, кто познал вкус легкой силы, постепенно отупляются, и их способность к обучению также начинает деградировать, а восприятие магии становится намного хуже, из-за чего такие маги не способны достичь максимума своей силы. Таким образом, от такой силы больше вреда, чем пользы. «Хорошо, я понял», — кивнул головой Ечуи. Поскольку Бушидуа уже стал учителем Ечуи, то тот периодически приходил к нему с различными вопросами. Являясь гением самообучения, самопровозглашенным, он лучше всего демонстрировал свой характер, показывая свою неутолимую жажду знаний. Таким образом, Бушидуа был полностью убежден, что Ечуи не был темным магом. Затем Ечуи отвел свой взгляд в сторону. Там была Дадзинси, которая беззаботно игралась с драконышем, который вернулся к ней и подобно трупу развалился у нее на руках. Ее лицо было совершенно спокойным, словно обвинения в черной магии ее никак не касались, или она уже просто привыкла к подобным обвинениям. Однако, в этот момент Ечуи смог увидеть нечто еще в ее глазах. Проследив за взглядом Ечуи, Бушидуа тяжело вздохнул. Дадзинси не является темным магом, я полностью уверен в этом, так как я знал ее с самого детства. На самом деле ее отец был моим другом. Затем он посмотрел на Ечуи и сказал: «Хаммер, обещай мне, что ты сделаешь все возможное, чтобы поймать темного мага и защитить Дадзинси. Мы совершенно не можем допустить того, чтобы церковники добились своего, так как на эту девочку Империя Матан возлагает большие надежды». Дадзинси была магом, который достиг пика 9 уровня сразу в двух школах магии. Таким образом, в городе Шайн можно было смело сказать, что она была непобедима, и сейчас он должен был ее защищать. Однако, Ечуи полностью понял, что именно хотел сказать Бушидуа. Влияние церкви было слишком велико, и если она возжелает наложить свои руки на эту девушку, то никто не сможет помешать им. Можно сказать, что церковь была очень искусна в манипуляции людьми. Особенно хорошо у них получалось играть на человеческих страхах. Например, они могли использовать страх людей перед темными магами, чтобы заставить их напасть на Дадзинси, и если бы та посмела сопротивляться, что ее обвинили бы в сопротивлении воле церкви и народа. Однако, ситуация в городе Штайн была несколько иной, так как здесь был человек, чья репутация была даже больше, чем репутация церкви. Затем Ечуи с улыбкой на лице прошептал: «Учитель, я клянусь вам именем Стального Мечника. Это именно из-за него Дадзинси напала на Опу, в результате чего ее обвинили в темной магии, от которой тот умер». Таким образом, Ечуи чувствовал некоторую ответственность за то, что втянул ее во все это. Кроме того, церковь также посмела необоснованно обвинить его в сговоре с темным магом, а если добавить к этому, что он был первым сторонником Стального Мечника, который теперь стал главной занозой в заднице церкви, было очевидно, что дальше путь Ечуи и церкви были несовместимы. Бушидуа улыбнулся и согласно кивнул головой. Если церковь попробует действовать из-под тишка, то их 200 церковников не станут большой проблемой для Дадзинси. Однако если они официально выдадут ордер на ее арест, дело несколько усложнится. Но к счастью, благодаря Дадзинси, Ечуи сумел сохранить свою репутацию незапятнанной. Ечуи было несколько интересно, почему Бушидуа так сильно доверял ей, но поскольку она находилась рядом, он так и не осмелился озвучить свой вопрос, так что он перевел разговор в сферу магии. «Учитель, я сегодня пришел сюда, чтобы решить один вопрос из пространственной магии. Я хотел узнать, как создавать свитки телепортации с конкретными координатами». Он чувствовал, что скоро в городе Штайн должно произойти нечто, таким образом, он пришел к своему учителю, чтобы научиться создавать свитки телепортации с заданными координатами как можно скорее. На данный момент в гробнице у Ечуи осталось около 10 магических зверей, и он хотел иметь возможность в любой момент призвать их. Кроме того, это также позволило бы ему обновить доспехи Стального Мечника. Он уже зачаровал их с помощью драконьего языка, из-за чего боевая мощь Стального Мечника возросла уже на один уровень. Глава 161. Насекомые Святого Слова и Святой Дух. Площадь в западной части города Штайн в данный момент была довольно пустынной. Хотя раньше здесь было довольно оживленно, так как здесь был построен храм семьи и множество жителей приходили сюда, чтобы поклониться им. Но после вторжения магических зверей, ситуация кардинально изменилась, и практически все прихожане церкви перешли на сторону Стального Мечника. Лишь небольшое количество наиболее набожных людей продолжали ходить в церковь, дабы поклониться своим богам, но даже в их глазах можно было увидеть сомнения, которые одолевали их. Внутри собора, который являлся главным зданием церкви, находилось 7 каменных статуй, покрытых золотом, которые символизировали семерых богов. Перед ними стояли Вивианна и Фария и негромко общались между собой. «Мисс Даджинси и правда темный маг?» — с некоторым сомнением спросила Вивианну Фария. Босс и другие люди отзывались о ней очень хорошо. «Темные маги очень искусно могут скрывать свою злую личину, ты не должна обманываться на их счет, Вивиан». Холодно фыркнув, сказал Фария и похлопал Вивиан по плечу. Вмиг, когда его рука коснулась ее плеча, между его пальцев мелькнуло несколько серых жуков, которые быстро скрылись в волосах девушки. Затем Фария холодно улыбнулся и продолжил. «Вивиан, ты и я всегда искренне верили в силу семи, тем не менее, твое понимание человеческого мира очень поверхностно. Если, вдруг, у тебя появится возможность войти в контакт с Даджинси, семеро позволит тебе увидеть ее истинную натуру». Вивиан совершенно не заметила этих серых жуков и нерешительно кивнула своей головой, сказав: «Я понимаю, епископ Фария. Кстати, в эти дни, живя в волшебном домике Энтони, ты случаем не слышала чего-нибудь о стальном мечнике?» Затем спросил Фария. Главной причиной того, почему он отправил Вивиан набираться жизненного опыта в волшебный домик Энтони, было то, что он хотел побольше узнать об этом стальном мечнике, который даже осмелился противопоставлять себя церкви, не прославляя семерых. Естественно, что сама Вивиан не была в курсе своей истинной миссии. Услышав слова Фария, Вивиан на мгновение задумалась, а затем, энергично кивнув своей головой, сказала: «Да, и Фия, Дигби и Босс довольно часто разговаривают о нем. И что же они обсуждают?» — поспешно спросил Фария. Так Вивиан начал рассказывать. Дигби называет стального мечника гребаным извращенцем, и Фия стала его ученицей, желая обучиться его стилю владения мечом. «Мне кажется, что ей нравится стальной мечник. А когда Босс говорит о стальном мечнике, то он утверждает, что он храбрый, величественный и прекрасный герой. Кроме того, достаточно». Фария с усилием потер свои брови, пытаясь подавить свой гнев и сильное желание вымотать эту тупицу, а затем сказал: «Что ж, похоже, что твоя жизнь полна событий и тебе не приходится скучать. Не забывай про семерых и можешь возвращаться домой. И помни мои слова, если появится возможность пообщаться с Даджинси, воспользуйся ею, и тогда ты узнаешь, что она за человек». «Да, епископ Фария, до свидания», — быстро сказала Вивиан и пулей покинула церковь. В результате, церковь опустела. Фария издал вздох, посмотрел на статуи семи, после чего открыл Библию и молча прочитал оттуда отрывок, когда перед ним возник серый туман, который медленно принял смутные очертания человеческого тела. «Ваше преосвященство, старший кардинал Ласкар». Фария закрыл Библию и почтительно поприветствовал появившуюся тень. «Я выполнил ваш приказ и использовал свою силу веры, чтобы высидеть яйцо святого насекомого слова, которое затем успешно поместил на тело Вивиан. Как только она войдет в контакт с Даджинси, насекомое немедленно внедрится в тело Вивиан». Насекомые слова были существами, которыми обладала только церковь, и производство даже одного такого существа обходилось ей очень дорого. Так, даже Фария лишь сейчас впервые увидел его. Он совсем не ожидал, что церковь, ради того, чтобы разобраться с Даджинси, использует столь невероятное творение. Чтобы все разъяснить, стоит отметить, что даже маги в сфере специализации не способны сопротивляться яду этих существ. «Хорошо», — сказала тень, при этом ее голос звучал так, словно его владелец находился очень далеко. «В городе Штайны вправду объявился темный маг, это крайне идеальная возможность для нас, Фария. Если ты сможешь успешно избавиться от Даджинси, я позабочусь о том, чтобы ты получил место в святом городе. Спасибо большое, старший кардинал Ласкар». Фария поспешно поблагодарил тень. Этот провинциальный город Штайн уже в печенках у него сидел. На самом деле он уже сам реально подумывал о том, чтобы свалить отсюда. Но затем он неожиданно о чем-то подумал и с некоторым колебанием сказал: «Но, Даджинси крайне важна для империи Матан, так что даже если Эрик Штайн и Бушидуа не станут вмешиваться, чтобы помочь ей, в городе все еще есть один довольно мощный человек, который способен помешать нашим планам, его зовут Стальной Мечник». Ни мгновение тень замолчала, а затем из нее вылетело 3 черных свитка, которые опустились прямо в руки Фария. «Это Святой Дух». Фария посмотрел на свитки, и в его глазах отразился сильный шок. «Каждый, кто встает на пути церкви, должен умереть, независимо от того, кем он является», — сказал тень, а затем рассеялась в воздухе. «Джарвис, какова ситуация на данный момент в гробнице?» Находясь в своей лаборатории на 2 этажа волшебного домика Энтони, Ячуи задал вопрос Джарвису. «Хозяин, на данный момент ситуация в гробнице успокоилась. Из магических животных на данный момент в живых осталось 18. Из них 4 только что вошли на 4 уровень, оставшиеся 14 находятся на пике 3 уровня. За последние несколько дней непрерывных боев, эти животные получили некоторые улучшения и, ориентировочно, вскоре должны достигнуть 4 уровня», — ответил Джарвис. «Изначально в гробнице находилось более 4000 магических зверей, но за несколько дней непрерывных боев друг с другом, их численность сократилась до 18 штук. Магические звери изначально обладали довольно развитым интеллектом, так что необычные моменты в этой битве не были редкостью. Так, одно из животных, которое изначально было на 4 уровня, сумело прорваться до 5, но в позавчерашнем бою, несколько животных 3 уровня объединили свои силы и убили его. В результате, осталось всего 18 животных, которые являлись сильнейшими среди магических зверей. Но под силой здесь подразумевалась не только их физическая сила, но также учитывался их интеллект, хитрость и другие критерии. Что ж, теперь я готов лично наведаться в гробницу. Ячуи кивнул своей головой, глядя на свиток, который только что закончил. Утром Ячуи задал Бушиду несколько вопросов о теории позиционирования при телепортации, когда вернулся домой, сразу же принялся создавать новый волшебный свиток. На самом деле, всего за сутки, он уже полностью освоил технологию создания свитков телепортации конкретного местоположения. Однако это была его первая попытка попасть в гробницу с помощью такого свитка, так что естественно, что он несколько нервничал. «Джарвис, я собираюсь направиться непосредственно в святилище гробницы, скажи, там сейчас есть магические звери?» «Хозяин, в данный момент, там нет никого», — ответил Джарвис. «Ну, тогда», — Ячуи сделал глубокий вздох и активировал свиток. «С Богом!» Со вспышкой белого света, Ячуи исчез из своего кабинета. В следующий миг он появился посреди святилища гробницы. Вокруг царила абсолютная тьма. Воздух был насыщен едким запахом крови. Обычно, когда люди собирались посетить неизвестную гробницу, то они основательно готовились к этому, так что у них всегда были устройства для поддержания дыхания. Но так как Ячуи знал, что здесь был воздух, он не особо готовился к этому, так что из-за запаха он мгновенно почувствовал удушье и головокружение. Кроме того, весь пол был в чем-то мокром и липком. Скорее всего, это была кровь. Сегодня все святилище напоминало ад во плоти. Вглядываясь в окружающую тьму, сердце Ячуи ускоренно забилось, когда он сказал Джарвису: «Включи свет». Лампы на стенах святилища загорелись тусклым светом, но этого было достаточно, чтобы осветить все пространство вокруг. Ячуи огляделся по сторонам. Прошло уже несколько месяцев с момента, как он с Диби, Ифия и другими попали сюда, отправившись на исследование этой гробницы. В то время они оказались в критической ситуации, и у него даже возникла мысль, что они не смогут с ней справиться. Неожиданно пара кровожадных глаз уставилась на Ячуи. Они принадлежали магическому тигру, который имел пару огромных клыков, торчащих из его рта. Он тихо подкрался к Ячуи, ожидая момента для атаки. Поняв, что он был обнаружен Ячуи, его рот издал мощный рев, и он устремился к нему. Но в этот миг алтарь в святилище засветился желтым светом, и вокруг Ячуи появился желтая пространственная стена, которая полностью изолировала его от зверя. С мощным ревом зверь набросился на стену, но затем был отброшен на пол. Однако он не сдавался и снова набросился на пространственную стену, кусая и царапая ее. Его действия вскоре привлекли и других магических зверей, которые поселились в других помещениях, так что они все столпились вокруг Ячуи. Когда Ячуи понял, что магические звери не смогут разрушить пространственную стену, он вздохнул с облегчением. Теперь он мог не опасаться того, что звери неожиданно нападут на него, так что он мог сосредоточиться на том, чтобы убедить их стать его младшими братьями. Оглядев собравшихся вокруг зверей, Ячуи выяснил, что тем, кто напал на него, был саблезубый тигр, который был магическим зверем 3 уровня, также здесь была гремучая змея 3 уровня, теневая мышь 3 уровня, броненосец 4 уровня. Ась, среди магических зверей, Ячуи вдруг заметил знакомую фигуру. Ветряной волк. Более того, это ветряной волк. Ветряной волк, которого увидел Ячуи, показался ему очень знакомым. Пока тот внюхивался в запах Ячуи, глядя на него холодными глазами, Ячуи вдруг сказал: «Это же вожак стаи ветряных волков, которые напали на нас в городе Черепа. Изначально он был магическим зверем 3 уровня, но затем он сумел прорваться на 4 уровень, сумев освоить некоторые навыки, связанные с манипуляцией пространства, из-за чего во время побега Ячуи и Дебби произошел сбой, и они оказались заброшены в темный лес. Ячуи совершенно не ожидал, что этот волк не только окажется запечатанным в его гробнице, но и сможет дожить до сих пор». Глава 162. Хрен им старший брат, а я их дядя. Итак, вы были заключены здесь благодаря мне. Если вы согласитесь подчиниться мне и стать моими братьями меньшими, я гарантирую вам вашу безопасность, а также обеспечу вас большими запасами воды и еды. Арх. Да чтоб вас, я ведь могу и грохнуть вас с любой момент. Арх. Мое терпение не безгранично. Не заставляйте меня идти на крайние меры. Если вы согласитесь служить мне, я гарантирую вам вашу безопасность. Арх. Внутри святилища гробницы, Ячуи, окруженный пространственным барьером, кричал снова и снова, до хрипоты в голосе. Однако, к сожалению, 18 магических зверей даже не думали его слушать и тупо продолжали атаковать золотую стену, так что Ячуи даже начал сомневаться в том, что они его понимают. Наконец, он присел на пол и мрачно осмотрел зверей, которые собрались вокруг него. Он почувствовал сильное разочарование, так как ранее считал, что того, что он заключил всех этих зверей здесь, будет достаточно, чтобы они поняли, в какой ситуации оказались, и послушно подчинились ему. Но в данный момент он обнаружил кое-какую проблему в своем идеальном плане. Магические звери агрессивны и крайне жестоки, так что даже перед страхом смерти они никогда не признают свое поражение. Только если перед ними появится абсолютная подавляющая сила, они могут склониться перед другими расами. Похоже, что мне нужно найти другой способ заставить их служить себе. Идеально было бы освоить драконью мощь. Затем Ячуи подумал о драконыше, который в данный момент игрался с Даджинси, но затем, резко вспотев, он отрицательно покачал своей головой. Похоже, что я быстрее достигну сферы специализации, чем смогу освоить драконью мощь с помощью этого карапуза. Затем еще какое-то время Ячуи опять пытался уговорить кого-нибудь из 12 оставшихся магических зверей встать на его сторону, но все было бесполезно. Таким образом, у него не было иного выбора, кроме как покинуть гробницу. Достав свиток телепортации, он телепортировался из нее. Сегодня Ячуи освоил технологию производства свитков, которые позволяли ему путешествовать из реального мира в гробницу и назад. Пока магические звери были в гробнице, он в любой момент с помощью этих свитков мог призвать их в реальный мир, но проблема была в том, что они совершенно не слушались его, когда он им что-либо приказывал, а если он попытается накричать на них, то они скорее всего просто нападут на него самого. Похоже, что мой призыв из гробницы столкнулся с некоторыми проблемами. Вернувшись назад и размышляя над этим всем, Ячуи издал беспомощный вздох. Оглядываясь назад, он понял, что допустил большую ошибку, однако сейчас он уже ничего не мог с этим поделать. «Хозяин, есть еще одна большая проблема, которую нужно решить в кратчайшие сроки». В этот миг в ушах Ячуи раздался голос Джарвиса. «Что за проблема? Из первоначальных 4000 магических зверей осталось только 18, таким образом, все погибшие звери могут служить им в качестве пищи, но этих запасов им хватит не более, чем на 10 дней, таким образом, хозяин, тебе нужно решить вопрос с водой и едой для своих братьев меньших», — сказал Джарвис.